Очень приятно, Наталья Александровна. В целях информационной безопасности дата рождения, будьте добры, назовите. Звонок поступает в интересах микрофинансовой компании «Займ онлайн», перед которой у вас имеется невыполненное обязательство по экспресс-кредиту 26 400 рублей, сумма задолженности более 59 дней не оплачивали. 13 октября 2017 года просрочка у вас. По какой причине? Угу. Спасибо за информацию. Отвечать на ваши вопросы я буду только после того, когда кредитор меня уведомит о том, что передал дело третьим лицам. Я задала вам вопрос, Наталья Александровна. Я вам на него ответила. Нет, вы не ответили. Если вы это не считаете ответом, это ваша проблема. Диалог, копите проценты штрафы дальше, и вам перезвонят. До свидания. Да. Алло. Да-да. Здравствуйте. Здравствуйте. Наталья Александровна, можно или это вы? Это я. Наталья Александровна, это компания «Верис», Крыжакина Инна Владимировна, ведется запись нашего разговора. У вас имеется задолженность перед компанией «Манимент» суммы 53 672 рубля 50 копеек. 65 дней просрочки. По какой причине вы оплату не производите в компанию? Вы подскажите, мы вот с подписчиками не можем определиться, вы Ижакина, Юракова или Чупахина. Почему три женщины с абсолютно одинаковыми голосами, абсолютно одинаковой манерой разговора? Вы вводите людей в заблуждение? А при чем здесь Чупахина и Юракова? Ну, потому что абсолютно одинаковые. Чупахина, во-первых, совершенно здесь уже не работает, если на то пошло. Да вы что? Как жалко! Это наша фаворитка была. Безудержной гонки быдлоколлекторов. Дело не в фаворитке, дело в оплате. Давайте не будем о чем-то переводить тему. Не-не-не, мы будем общаться исключительно только на такие темы, потому что кредитор не уведомил меня о том, что передал дело третьим лицам. Поэтому мы можем только о вас говорить. Запомните, Юракова к вам не приедет, из Москвы человек поедет к вам. А вы приедете? А вы приедете ко мне? К вам приедут совсем другие люди. Какие? Страшные? Совсем бить меня будут, деньги люди. Выбивать, да? Деньги выбивать? Да. Деньги будут возвращать, а не выбивать. Это да? У вас такой же сленг. Да? Конечно. Да, конечно. Возвращать. А почему никто никогда не видел вашу выездную группу, скажите, пожалуйста? Вот я лично общалась более сотни ваших клиентов, бывших уже, и мне все говорят, что помимо пугалок дальше дело не заходит. Да, скажите, это пожалуйста. Мне так кажется. Это моя личная статистика. Откройте сайт, когда они продаются на аукционе машины, которые занимаются недвижимостью. Какой сайт откройте мне сайт. Нужно открыть? Какой сайт? Сайт? Да, сейчас, какой подождите сайт? Подождите секунду. Подожду, конечно. Только не сливайтесь, пожалуйста. Девушка, откройте сайт, наберите сайт. Какой? На аукцион, когда выносят на аукцион, когда продаются квартиры, когда продаются машины. Так какой сайт? Как это называется? А вы не знаете, как сайт набрать? Вы такая умная в разговорах. Ну какой сайт? В интернете миллион сайтов. Какой именно надо набрать? Так наберите. Изымание, что набрать? Взыскание. Изымание, взыскание? Взыскание. Вы имеете в виду сайт ФССП или сайт Росимущества? Девушка, о чем вы говорите? Открывайте об оплате, я смотрю, вы разговаривать не хотите. Не-не-не, пока кредитор пока да. не уведомил, об оплате разговаривать не будет. А какое там уведомление вам? Реквизиты не поменялись. Счет не о чем поменялся. Уведомляется тогда, да мне вообще смешно с такими, понимаете? Так кладите трубку, если вам смешно, кладите трубку и не разговаривайте. А вы этого ожидаете? Естественно, я к этому стремлюсь, более того. Да. Вот увидите, именно так это дело и закончится. Да, конечно. Конечно. Тем, что вы бросите трубку и пойдете плакать в туалете. От своей беспомощности, ой, от того, что помимо слышите, рассказывать... Я уже забыла, когда я плакала, Наталья Александровна. Правильно говорить, послушайте, а не слышите. Когда, слышите, когда это быдло сленг. Вы хотите, а правильно что я говорить, послушайте. В туалет плакать? Это конечно. Другое место мое, извините меня, если на то пошло. А, на такую тему конечно, хотите разговаривать? Да, ну, слушайте, теперь еще вы фаворитка в рейтинге быдлоколлекторов. Плакать будете вы, а не конечно, мы. Конечно. Да, да. От смеха.